Глава 14. Остаток ночи прошел относительно спокойно. Кирилл с девушками провели его на пулеметной вышке. Пулемета там не оказалось, зато и стимула к ночному визиту ни у кого не нашлось. Тем не менее дежурили по очереди. Время от времени снизу доносилось глухое ворчание или шарканье подошв по асфальту. И тогда очередной дозорный вглядывался в темноту, но никто так никого и не разглядел. Когда солнце выглянуло из-за горизонта, Кирилл разбудил девушек. Проснулись они мгновенно, уже сказывалось влияние нового мира. Но вставали нехотя. Устроившись в углу, девушки пригрелись в объятиях друг дружки и теперь ежились на утреннем ветру. «Я так понимаю, завтрака не будет», — проворчала Катя. «Ну, найдем что-нибудь», — оптимистично откликнулся Кирилл. «Главное, чтобы вон тот без завтрака остался», — добавила Кристина, кивнув вниз. В воротах стоял одинокий зомби. На нем была военная форма, но, к счастью, никакого оружия в руках не наблюдалось. «Да...» — Кирилл фыркнул. «Он, конечно, не заметит нас, пока мы здесь, но отсюда только один выход. Через эти ворота. Придется его как-то отвлечь. Вон, смотрите-ка, траншея». «Мы спрячемся в нее?» — спросила Кристина. Кирилл отрицательно помотал головой. «Не мы, а он. Мы заманим его туда, а обратно он вряд ли вылезет без посторонней помощи. Но давайте вначале пошарим по палаткам, вдруг найдем что-то более полезное против этого парня». Девушки согласно кивнули. Кристина снова уступила Кате свое парео, и девушка потратила четверть часа на то, чтобы завязать его таким образом, при котором полупрозрачность одеяния хотя бы не слишком бросалась в глаза. «Ай, Катя!» — вздохнул Кирилл. «Им уже без разницы, а я уже все видел». «Зато мне не без разницы», — проворчала в ответ девушка. «Да, Кирилл, мало ли кого мы сегодня встретим», — поддержала ее Кристина. «Нам надо выглядеть более-менее прилично». Сама она при этом щеголяла в кружевном белье, которое выглядело бы прилично разве что на нудистском пляже. Впрочем, большинство зрителей в нынешнее время были способны оценить стройное девичье тело исключительно с гастрономической точки зрения. Что же касается меньшинств, то ему после вчерашнего единогласно решили не попадаться на глаза. «Я готова», — сказала наконец Катя. «В смысле идти? А вообще еще хочу завтрак, одежду, приличную обувь и зубную щетку». «Попробуем все это найти», — вздохнул Кирилл. Стараясь не шуметь, он опустился по лесенке. Кристина сверху просигналила, что зомби ничего не заметил, и, в свою очередь, лихо съехала вниз. Зомби продолжал скучать в воротах. Катя сползала дольше, чем оба ее спутника вместе взятых, но, главное, и она осталась незамеченной. «Туда!» — шепнул Кирилл, и живые на цыпочках перебежали за ближайшую палатку. Те стояли ровными рядами, но, заглянув как в ближайшую, так и в две соседние, живые не обнаружили ровным счетом ничего. «Похоже, военные смотались», — выдвинула свою версию Кристина. «А палатки бросили или специально оставили, чтобы думали, что они еще тут?» «Или их всех сожрали», — мрачно прошептала Катя. «Вряд ли», — возразила Кристина. «Смотри, здесь совсем ничего нет. Вещи могли растащить мародеры». «А кровь тоже они замыли», — не сдавалась Кристина. «Труп теперь сами уходят, но мы видели, сколько кровищи после них остается. Когда они сожрут человека, там во все стороны хлещет, а здесь все чисто». «Ну что ж», — повеселевшим голосом сказал Кирилл. «Осталось выяснить, куда они делись, и пойти за ними. Если они уходили организованно, то могли оставить подсказки для тех, кто отстал», — добавила Кристина. «А если никто не отстал?» — хмуро спросила Катя. Девушка предусмотрительно держалась позади Кирилла, обхватив себя руками и недовольно поглядывая по сторонам. «Все может быть», — признала Кристина. «Но они тут стояли лагерем не ради нас. Возможно, ждали тех солдат, которых поубивали около новостройки. Тогда они их точно не дождались. И у нас есть еще шанс». «Ну, может быть», — неуверенно кивнула Катя. «В Впереди послышалось шарканье подошв по бетону. Этот звук живые научились распознавать мгновенно. «Назад!» — шепнул Кирилл. Девушки нырнули за палатку. Впереди появился одинокий зомбяк. Он тоже был в военной форме, но по габаритам не дотягивал до того, что дежурил в воротах. Зомби повернул голову и посмотрел на Кирилла. Курьер медленно попятился. Зомби задумчиво посмотрел на него, потом пошел следом. Девушки застыли. Зомби их не заметил и прошел мимо. Кирилл отступал, пока не добрался до траншеи. Справа за палатками шаркал еще кто-то. Кирилл вертел головой по сторонам, но больше пока никто в поле зрения не попадал. Траншея вблизи оказалась еще глубже, чем выглядела сверху. Метра три в глубину и ширину. Что там искали военные, оставалось загадкой. Но выбраться оттуда без посторонней помощи не смог бы даже человек. Кристина вынырнула из-за палатки и, крадучись, двинулась вслед за зомби, готовая обрушить на его голову свое оружие. Кирилл отрицательно помотал головой и указал вниз. Зомби, похоже, воспринял эту пантомиму как приглашение к обеду и прибавил шагу. Кристина тоже. Живой мертвец уже протянул руки к Кириллу, когда тот отпрянул в сторону. Зомби успел только голову повернуть, а Кристина подскочила сзади и ударом в спину столкнула мертвеца в траншею. «Спасибо», — прошептал Кирилл. Кристина коротко кивнула, мол, пустяки. Кирилл заглянул в траншею. Зомби сидел на самом дне, выставив вперед руки с неестественными вывернутыми большими пальцами. И глухим ворчанием рассказывал ей все, что думал о вероломстве живых. Только подбежала Катя и шепотом сообщила, что видела за палатками еще одного. «Попробуем еще раз?» — спросил Кирилл. «Ну, если ты готов служить приманкой...» «Нет», — вздохнул Кирилл. «Но будет лучше, если они будут сидеть в траншее, пока мы шарим по палаткам». «Логично», — со встречным вздохом признала Кристина. «Ну что ж, давай попробуем». Катя без разговоров нырнула за палатку. Кристина последовала за ней, шепнув перед этим «Удачи!». Кирилл кивнул и прокрался вперед до края палатки. Там спиной к нему задумался о чем-то своем высокий зомби. Других мертвецов поблизости не наблюдалось. «Эй, покойник!» — негромко окликнул его Кирилл. Зомби не отреагировал. Окликать громче Кирилл не рискнул. Выскользнув из-за палатки, он тихонько подбежал к мертвецу, прикидывая на ходу, как бы побезопаснее привлечь его внимание. Ничего умного в голову не пришло. Похлопать мертвеца по плечу тоже показалось рискованным шагом. Мало ли какая у него реакция. И, поколебавшись секунду, Кирилл просто отвесил ему пинка. Зомби рыкнул и повернул голову. Кирилл попятился. Мертвец развернулся и решительно побрел за нахальным живым. «Давай-давай!» — прошептал Кирилл. Он старательно держал дистанцию, что с учетом дерганных движений зомби было не так-то просто. Тем не менее, к краю траншеи они подошли практически все с тем же разрывом в пару метров. Девушки Катя благоразумно держалась позади Кристины, подобрались к самому краю палатки, но носа не высовывали. Когда зомби поравнялся с ним, Кристина шепнула «Вперед!». Девушки разом бросились к зомби и столкнули его в траншею. Это получилось у них так лихо, что мертвец даже оглянуться не успел. «Молодцы!» — шепнул Кирилл. «А ты сомневался?» — самодовольно отозвалась Катя. Кристина хотела что-то добавить, но вместо этого приложила палец к губам. Шаркающие шаги заставили живых вновь поспешно укрыться за палаткой. Кирилл осторожно высунул нос. По проходу брел юноша лет 15. Он был босиком, зато в черной кожанке и штанах. «Раздеть бы его!» — мечтательно прошептала Кристина. «Он же дохлый!» — фыркнула Катя. «Зато тепло одетый!» — отозвалась Кристина. «А, вот ты о чем!» — кивнула Катя. «Ну да!» — во взгляде Кристины отразилось недоумение, стремительно перетекающее в легкое возмущение. «А ты что обо мне подумала? Он же, между прочим, малолетка». мало ли, какие у тебя там фантазии. Катя пожала плечами. Ну, знаешь ли. Начала закипать Кристина. Тихо, девочки! Шепнул Кирилл. Он идет в нашу сторону. Девушки моментально замерли. Зомби не дошел до них одну палатку. Что-то вдали привлекло его внимание. Зомби повернул вправо, чуть ли не уткнувшись носом в тент, и застыл. Прошла минута. Потом другая. Зомби не шевелился. «Он что, до завтра стоять собрался?» — недовольно прошипела Катя. «Ему спешить некуда», — тихо ответила Кристина и повернула голову к Кириллу, добавила. «Попробуем спихнуть его в траншею». Кирилл кивнул. «Выглядит хилым», — сказал он. «Думаю, справимся, но вы будьте начеку». «Ты там смотри, они стрелять умеют», — заботливо, но очень несвоевременно прошептала Катя. Кирилл вздохнул и тихонько подкрался к зомбику. Никакого оружия у того не наблюдалось. Осмелев, Кирилл отвесил мертвецу такого пинка, что зомби аж подпрыгнул, после чего отреагировал на удивление быстро. Он моментально развернулся и бросился на Кирилла. Куртка мертвеца при этом распахнулась, продемонстрировав огромную дыру в животе. Через нее было отлично видно, что в брюхе у этого зомби пусто. Кирилл отпрянул, но оступился и грохнулся на спину. Зомби накрыл его сверху, сходу чуть не откусив нос. Челюсти клацнули перед самым кончиком. Запах изо рта мог сойти за химическое оружие. Кирилл схватил мертвеца за уши, оттягивая его голову назад. Перед глазами мелькали стройные ножки Кристины, и в следующий момент приклад ее оружия опустился на затылок зомби. Тот ткнулся мордой в лицо Кирилла, и они хором недовольно фыркнули. «Извини!» — шепнула Кристина. «Катя, помоги мне!» Девушки подхватили зомби под руки и поволокли к траншее. Он рычал и клацал зубами. Его грязные ноги проехали по лицу Кирилла. «Твою ж мать!» — процедил курьер сквозь зубы и вскочил. Девушки тем временем подтащили мертвеца к траншее. Тот вырывался, но никак не мог определиться, на какую из красоток бросится первой. И проблема выбора мешала ему куда больше всего остального. «Отпустите его!» — громко шепнул Кирилл, срываясь с места. Девушки тотчас соскочили в сторону, зомби поднялся на четвереньки, Кирилл пинком с разбегу катапультировал его в траншею. Мертвец едва не долетел до другого края. Если бы попытался, то без труда ухватился бы за тот край руками. «Вроде неплохо получается», — сказала Катя, вытирая ладони о стенку палатки. Осмелев, живые стали действовать увереннее и отправили на дно траншеи еще парочку мертвецов. Один, увязавшийся за Кристиной, упал сам, оступившись на краю. Другому Катя подставила подножку, когда он ковылял за Кириллом, неосторожно приблизился к самому краю траншеи. Затем бывший курьер высмотрел еще одну жертву. В проходе стоял рослый мужик во всем черном. Черная футболка, черные штаны, черные ботинки, перчатки на руках и те черные. Просигналив девушкам, чтобы были наготове, все-таки намеченная жертва выглядела настоящим здоровяком. Бывший курьер уже привычно подбежал на цыпочках сзади и отвесил мужику хорошего пинка. Тот хмыкнул и быстро развернулся. Смерив Кирилла суровым взглядом, мужик недовольно спросил. «Ну и что это сейчас было?» Кирилл опешил. Раньше зомби не разговаривали, а на срисованных из плейбоя инопланетянок мужик и вовсе не был похож. «А вы живой?» — осторожно спросил Кирилл. «Ну да вроде бы да», — усмехнулся в ответ мужик. «А ты только мертвяков пинаешь? Ну ладно, будем считать. Это мне штраф за то, что расслабился. Если б вместо меня мертвяк подобрался, точнее, вместо тебя, было бы хреново. Ладно, пинатель, давай знакомиться. Меня зовут Николай». Он стянул перчатку и шагнул к Кириллу, протягивая широченную, как лопату, ладонь. «Курьер...» На всякий случай сделал шаг назад. «Стой на месте!» — раздался справа строгий голос Кристины. Девушка выступила из-за палатки, нацелив свое оружие на их нового знакомого. Катя держалась позади. Николай тотчас скинул руки вверх. «Спокойно, спокойно», — заговорил он. «Мир, дружба, Нанайка, ребятки. Мы вам не враги. Жека, опусти пистолет». За спиной Кристины беззвучно возник еще один человек. Ростом на голову пониже Николая, но такой же крепкий и с пистолетом в руках. Пистолет был нацелен в голову Кристине. Катя резко развернулась к нему, закрывая собой стажера-криминалиста. Но с ее минималистической фигурой ничего из этого не получилось, разве что означенный Жека малость отвлекся на эту самую фигуру, однако оружие в его руках даже не дрогнуло. «Опусти пистолет», — повторил Николай осторожно, сигналя рукой. «Мол, давай, как я сказал, делай». Жека буркнул что-то себе под нос и нехотя спрятал пистолет под руку. Под курту. Кристина медленно опустила оружие. Николай, глядя на нее, еще медленно опустил руки. «Мир, ребятки!» — повторил он, добавил уже Кристине. «Кстати, классная пушка. Я таких раньше не видал. Экспериментальная или самоделка?» «Экспериментальная», — сказала Кристина. «Ну и как?» Девушка неопределенно пожала плечами. Николай улыбнулся. «Да, новое оружие — это всегда сложно», — сказал он. «Ладно, может, все-таки познакомимся?» Кирилл представил себя и девушек. Рукопожатия прошли без эксцессов. Николай с напарником тактично не засматривались на девушек, хотя Жека то и дело косил взглядом в сторону Кати. «И здесь вы, я как понимаю, за тем же, зачем и мы», — заметил Николай. «Это зависит от того, зачем вы здесь», — отозвалась Катя. «Мы здесь пошарить по палаткам, без лишних реверансов», — заявил Жека. «Вы, я так понимаю, тоже. На дворе, конечно, лето, но вы все равно одеты не по погоде». «Нас ночью ограбили», — проворчала Кристина. «А, бывает», — кивнул Николай. «В нынешнее время, правда, что-то слишком часто. Мертвяков-то грабить дело рискованное. Еще заразишься. Живых вроде раздевать как-то спокойнее». При этих словах оружие в руках Кристины слегка дрогнуло. Николай это заметил. «Речь, конечно, не о вас и не о нас», — поспешил добавить он. «Не говоря уже о том, что такой фасон, как на вас, девушки, мы с Жекой не носим. Поэтому давайте вместе пошарим здесь и честно поделим все, что найдем. Согласны?» Девушки оглянулись на Кирилла. Тот кивнул. «Ладно, вперед», — сказал Николай. «И следите за мертвяками. Кстати, если не секрет, а зачем вы их пинаете?» «В траншею заманиваем», — пояснил Кирилл. «Им оттуда не выбраться». «Рискованно», — сказал Жека. «Но имеет смысл. Голышом до ближайшего боя с ними лучше не доводить». Он откинул полог палатки и заглянул внутрь. «Блин!» Выдохнул Жека. «И здесь чисто. Шестая подряд». «Мы там прошли весь ряд вдоль траншеи», — отозвался Кирилл. «Тоже пусто и чисто. Наверное, солдаты успели куда-то уйти и прихватили все полезное с собой». «Похоже на то», — согласился Николай. «Но эти бедняги в военной форме». Тут он кивнул на медленно бредущего к ним зомби-солдата. Жека решительно направился мертвецу навстречу, на ходу натягивая перчатки. «Может быть, ушли не все?» — согласился Кирилл. «Или сюда пришли солдаты из города, а вместо помощи столкнулись с зомби. Мы видели убитых солдат в городе, и те, которые стали зомби, по-прежнему стрелять умеют». «Да, мы видели», — кивнул Николай. «Но, похоже, только если ими командуют полуголые красотки. Кстати, почти такие же симпатичные, как вы». Кристина хмыкнула. Жека мощным ударом в это время в челюсть отправил мертвеца на асфальт. Нокаут не получилось, зомби заворчал и начал было подниматься, но... Второй удар, на этот раз ногой, превратил мертвеца из порождения постапокалипсиса в обычный груз 200. «Мы точно не они», — сказал Кирилл, заглядывая в следующую палатку. «И здесь тоже пусто». «Да, я верю», — кивнул Николай. «Иначе здесь бы уже было бы полно мертвяков. Они, как увидели, всегда с большой свитой ходят». «А рыжую видели?» в красном халатике. За ней еще здоровенный мясник по пятам ходит. — А-а-а, вроде видели такую, — немного подумав, ответил Николай. — Ночью, правда, так что не факт. Она со своими мертвяками на берегу кого-то расстреливала. — Нас! — ответил Кирилл. — О, здорово же она вас не любит, — хмыкнул Джека, подходя ближе. — За что, если не секрет? — поинтересовался Николай. Кирилл с девушками переглянулся. — Да ладно вам, — улыбнулся Николай. — Мы все в одной лодке, и вас этой красотке не выдадим. — Ночью мы уже были в одной лодке, — проворчала Катя. — Все наши вещи на этой лодке и уплыли. — Понятно, — кивнул Николай. — А тут как раз два подозрительных типа. Да, осторожность не повредит. — Осторожность никогда не повредит, — строго бросил Джека, одновременно хватая Катю за плечо и дергая на себя. Высунувшийся из палатки зомби промахнулся мимо девушки и шлепнулся носом в асфальт. Джека выпустил Катю на плечо, сильный удар разметал мозги зомбяка по асфальту. Джека заглянул в палатку и сообщил, что там тоже пусто. «А, спасибо», — прошептала Катя. Джека коротко кивнул и направился дальше. «Ну, в общем, ничего там особенного», — выдал полуправду Кирилл. «Рыжая у нас сумку с сигаретами отобрала». Думала, там что-то особенное, а как обломалась, так на нас и взъелась. «Большая сумка?» — спросил Николай. «Мечта оккупанта». «Да, по нынешним временам это целое состояние. Можно спросить, где вы столько взяли?» — спросил Жека. «Можно», — не стал спорить Кирилл. «Но там больше нет. Мы автоматы распотрошили с ними. Ну, все равно там уже все умерли. Им курева больше было не нужно». «Если она за вами бегает, может, и нужно», — заметил Жека, откидывая полок очередной палатки. Там для разнообразия выстроилась целая батарея деревянных ящиков. Но и они оказались пустыми. Жека выломал из одной доску, взвесил в руке и, с сожалением, отбросил в сторону. «Эх, нечего тут ловить», — проворчал он. Николай согласно кивнул. Вытащив нож, Жека быстро оттяпал полок и перебросил его Кириллу. «Ночью за одеяло сойдет», — проворчал он. «Хотя в такой компании ты и так не замерзнешь», — поддел Николай. Девушки дружно хмыкнули. Кирилл отмахнулся от Николая, но от потенциального одеяла отказываться не стал. Ткань была плотной и чистой, а по размеру, если поплотнее прижать друг к дружку, хватило бы на всех троих. «Ладно», — сказал Николай, — «уходим отсюда. Ребятки, вы, надеюсь, с нами?» «А вы куда?» — спросил Кирилл. «Мы бы хотели военных отыскать». «Мы тоже», — сказал Николай. «Но это, так сказать, программа максимум, а пока надо найти нормальное убежище, хотя бы как базу для поисков. У вас такая есть?» «Нет, а у вас?» «Да вроде присмотрели одно подходящее местечко», — сказал Николай. «И, кстати, уже направили туда группу беженцев, так что, надеюсь, они там уже все обустроили. Это недалеко. Бывший обувной магазин». «Обувной?» — сразу вскинулась Катя. «Думаю, мы можем туда заглянуть». «Да, вам это точно лишним не будет», — усмехнулся Николай. «Да и приодеться не помешает. Конечно, в таком виде до вас ни один грабитель не докопается, но плохие люди, увы, не исчерпываются». «Обнадежил», — буркнула Кристина. «Ну, лучше быть готовым», — сказал Николай. «Лучше не попадайтесь никому на глаза», — проворчал Жека, проходя мимо. Он направился обратно по проходу, и остальные потянулись за ним. Сзади пристроился мертвец в драной форме. Николай, шедший последний, дал ему в ухо и забросил беднягу в палатку. Зомби недовольно ворчал и царапал ткань изнутри, но выход так и не нашел. Мертвец в воротах неподвижно стоял на своем месте. Живые укрылись за танком. «Я так понимаю, если военные ушли, то танк бросили, потому что он не на ходу», — прошептал Кирилл. Жека пожал плечами. «А ты умеешь водить танк?» – тихо спросил Николай. Кирилл отрицательно помотал головой. «Я могу!» – неожиданно вызвалась Кристина. «Круто!» – хмыкнул Николай. Кирилл посмотрел на девушку с новым уважением. Жека молча нырнул в открытый люк механика-водителя. Послышалось шуршание. Потом Жека высунулся и сказал. «Внутри чисто, залезай!» Кристина отдала Кириллу ружье и нырнула в люк. «Я и не знала, что она это умеет», — шепнула Катя на ухо Кириллу. «Я тоже», — шепнул он в ответ. Николай, осторожно высунув голову, наблюдал за мертвецом в воротах. Кристина выскользнула обратно, вслед за ней выполз Жека. Николай вопросительно глянул через плечо, Жека отрицательно мотнул головой. «Не получилось?» — шепнула Катя. — Топлива нет, — ответила Кристина, забирая у Кирилла свое оружие. — Все пусто, — добавил Жека. — Крови тоже нет. — Что с тем парнем? Он кивнул на зомби, но смотрел при этом на Николая. — Да вот не нравится он мне, — отозвался тот. — Странно как-то стоит, неестественно. Обычный мертвяк бы давно убрел куда-нибудь. А это даже не шелохнулся. И рыжая, это их хозяйка, неподалеку тут мелькала. Может, специально поставила своего парня на проходе. Но почему именно так? Жека вытащил из кармана маленький бинокль и приложил к глазам, разглядывая зомби. «У него граната под ногой», — сообщил он. «Ловушка», — выдохнула Кристина. Жека кивнул и поднял обломок асфальта величиной с кулак. «Пригнитесь!» — шепнул он. Живые чуть ли не распластались по асфальту. Жека взвесил обломок в руке и со всей силы метнул его, тотчас нырнув за броню. Описав в воздухе дугу, обломок врезался мертвецу точно в затылок. Тот вякнул и качнулся вперед. В следующую секунду прогремел взрыв. Что-то пролетело над головами. Живые выглянули. Мертвеца разметало клочья. «Ну, как-то так», — сказал Жека и вытащил пистолет, первым побежав к воротам. Остальные поспешили следом. При свете дня перед ними пристала разбитая автострада. Танки и метеориты разворотили ее в хлам. По обочинам стояли брошенные автомобили. Большая часть была варварски раскурочена. За автострадой зеленели заросли, а над ними вставал разрушенный город. Кое-где в небо поднимался дым. Ветер сносил их в сторону залива. Военный лагерь расположился на площадке буквально в паре метров от дороги. Насколько Кирилл помнил, здесь планировалась большая парковка перед зданием гипермаркета. Но последний так и не построили. В результате чего на ней только не было. И база для сборки деревянных домиков, и бензоколонка, и таможенный терминал. Не продержавшийся здесь, впрочем, и 3 месяцев, и теперь вот военная база. И только парковкой, как таковой, она не была ни у одного, ни разу даже дня. Жека перебежал до дороги и махнул рукой. Кирилл с девушками, торопливо ступая по разбитому асфальту, проковыляли к нему. Замыкавший группу Николай только головой покачал. Озвучить его вполне очевидные мысли помешал Жека. «У нас гости», — шепнул он, показывая влево. По дороге довольно бодро топали зомби. Их было много. Слишком много, чтобы имело смысл подсчитывать точно. Возглавлял колонну мясник с тесаком в руке. «Это он!» — тихо ахнула Катя. «Кто он?» «Из команды той рыжей», — пояснил Кирилл. «Он у нее вроде как заместитель». «Он простой мертвяк», — сказал Жека, разглядывая мясника в бинокль. «Значит, рыжая где-то рядом. Отступаем». Живые попятились, стараясь укрыться за машинами от взоров мертвецов. Катя наступила на кривую железяку, та хлестнула ее по ноге, и девушка охнула. Николай снова покачал головой. «Слышь, Жека», — шепнул он на ходу, — «ребятки босиком далеко не уйдут». «Мы справимся», — пообещала за всех Катя. «Не по такой дороге», — проворчал в ответ Николай. Они с Жекой переглянулись. Его напарник молча кивнул, и Николай продолжил. «Вон там съезд. Пойдете по нему в город. Вторая улица направо, и дома где-то через 2-3 будет по левую руку обувной магазин». «А вы?» — спросил Кирилл, уже догадываясь, каким будет ответ. «А мы попробуем познакомиться поближе с рыжей красоткой», — отозвался Николай. «У нее минимум 10 человек с автоматами», — предупредил Кирилл. 10 мертвяков», — поправил Николай. «Справимся. А нет, оторвемся и догоним вас. Все, валите и не спорьте. В благородных рыцарей в другой раз поиграем». Кирилл, уже открывший было рот, закрыл его обратно. Жека снял куртку и... перебросил ее Кате. «Пригодится», — буркнул он. «И не пинайте никого по дороге. Целее будете». «Спасибо вам», — прошептала Катя. «Не спасибо», — бросил в ответ Джека. «Живыми останьтесь. Вот это и будет нам спасибо». «Так, а вон и рыжая. Где?» «Вы еще здесь?» Кирилл вздохнул и вместе с девушками побежал по обочине вдоль опрокинутого на бок рефрижератора. Николай поднял руку. Кирилл у кабины оглянулся, Николай резко махнул. «Вперед!» — шепнул Кирилл. Они бросились через дорогу, Жека вынырнул из-за машины. Его пистолет дважды рявкнул, и двое зомби рухнули на асфальт. Кирилл с девушками по очереди нырнули в узкий проход между двумя газелями. Прямо перед ними была табличка «Съезд». Под ней сидел одинокий зомби. Учуяв живых, он фыркнул и начал подыматься. Воздух прорезала длинная автоматная очередь. Ей ответили выстрелы из пистолета. Зомби повернул голову на шум, а Кирилл с девушками поспешили прочь. Когда зомби вновь повернул голову, они уже скрылись за кустарником. Мертвец рыкнул и зашагал в сторону автострады, ориентируясь по звуку выстрелов. Теперь первой шла Кристина. Катя куталась в новообретенную куртку, и для миниатюрной девушки она вполне сошла бы за плащ. Кирилл с пологом палатки на плече поминутно поправлял сползающую ткань и столь же часто оглядывался. Выстрелы продолжали рвать воздух. Из зарослей доносился треск и ворчание. Потом зеленая полоса закончилась. Метров 100 от зарослей до ближайших домов были выжжены подчистую и усеяны воронками. Практически у каждой стояли мертвецы. Многие повернули головы на шум боя, но, насколько можно было видеть, ни один не двинулся с места. Дорогу перекрывала баррикада из строительного мусора. По другую сторону стоял УАЗик с мигалкой на крыше. Дверца водителя была открыта. Сам он стоял рядом в бронежилете и с автоматом в руках. «Как думаете, живой?» — шепнула Катя. «Не похоже», — Кристина покачала головой. «Но мимо мы все равно не пройдем, заодно и выясним. У него автомат, Кирилл, сможешь отобрать?» «Помните, что тот парень сказал?» — отозвался Кирилл. «Не нарываемся. Их тут слишком много». «Там тоже». Вздохнула Кристина, кивнув назад. «Судя по тому, что я слышу, наших новых друзей уже оттеснили от съезда, а в зарослях тоже бродят зомби». «Мы что, окружены?» — ахнула Катя. «Не совсем», — успокоила ее Кристина, пока Кирилл не успел подтвердить неприятную догадку. «На дороге их почти нет. Если тихо уберем этого с автоматом и машина на ходу, то мы сможем прорваться в город». «А если нет?» — спросила Катя. «Не похоже, чтобы у нас был выбор», — отозвался Кирилл. Катя вздохнула. Вначале прогибаясь, а потом вообще на четвереньках, они втроем подобрались к самой баррикаде. Слева в ней был оставлен узкий проход. Сбоку торчал металлический прут. Зомби, бездумно попытавшийся пройти там, непременно бы на него напоролся. Кирилл осторожно вытащил прут и взвесил в руке. «Ну, хоть какой-то аргумент?» Кристина одобряюще улыбнулась и показала рукой вперед. Кирилл прополз по проходу. На автостраде что-то взорвалось. Водитель даже не шелохнулся. Кирилл подобрался к нему сзади и медленно выпрямился, занося прут. У воронки за канавой, что тянулась вдоль обочины, стоял мертвый мужик в обвисшей майке и семейных трусах в горошек. Повернув голову, он резко рыкнул. Водитель повернулся. От лица у него мало что осталось, но глаза уцелели, и в них плескала зеленая муть. Кирилл наотмашь ударил прутом, зомби опрокинулся на спину. Ствол автомата задрался вверх и грохнул выстрел. Все мертвецы в округе обернулись на звук. «В машину!» — крикнула Кристина. Сама она уже запрыгнула на место водителя. Двигатель недовольно фыркнул. Кирилл распахнул заднюю дверцу. Туда тотчас нырнула Катя. Кирилл забросил следом ткань и полез сам. Кристина снова повернула ключ. Двигатель фырчал, но заводиться не желал. «Они идут!» — взвизгнула Катя. «Часть мертвецов!» Оставила таки свою позицию у воронок и направилась к машине. Водитель резко согнулся в поясе и сел. Ствол автомата описал в воздухе замысловатую дугу, нацелился на машину. «Да заводись ты!» — взвыла Кристина, врезав кулаком по приборной доске. И это, на удивление, сработало. Двигатель, наконец, завелся. Кристина вдавила педаль газа до упора, и машина дернулась вперед. Загремели выстрелы. Водитель выпустил весь магазин туда, где только что была машина. Пули скосили пару кустов и изрешетили стоящую за ними мертвеца. Последний, рыкнув и недовольно посмотрев на водителя, упал. Тот сделал морду кирпичом, перезаряжая оружие. УАЗик тем временем мчался вперед, ловко лавируя между выбоинами. Первого зомби, что сунулся под колеса, Кристина сбила, но кровь забрызгала лобовое стекло, и остальных девушка по возможности старалась объезжать. Или хотя бы бить бортом. Катя при каждом столкновении тихо вскрикивала, закрывая рот ладошкой. «О боже, мы прорвались!» — радостно вздохнула Кристина, когда УАЗик поравнялся с руинами первого дома и тотчас добавила пару слов, с которыми... Не то, что к Всевышнему не обращаются, а даже в приличном компании не высказываются. Еще когда они подъезжали, с другой стороны развалин вышел одинокий зомби в военной форме. Увидев приближающуюся машину, он развернулся и ушел обратно. Такое поведение можно было бы только приветствовать, но теперь мертвец возвращался с гранатометом на плече. УАЗик промчался мимо. Зомби развернулся следом, Кристина резко бросила УАЗик вправо. Граната промчалась мимо и врезалась в форт, брошенный на углу. Взрыв разнес машину на куски, пламя охватило ближайшие улицы. Бампер вылетел навстречу УАЗику. Когда они встретились, раздался треск и хруст. Лобовое стекло моментально покрылось сетью трещин. Кристина инстинктивно отпрянула. Стекло, к счастью, не вылетело, но, к сожалению, через него теперь ничего не было видно. Зомби, в свою очередь, повернулся и спокойно отправился в обратную сторону в развалины, не иначе за следующей гранатой. УАЗик вильнул и остановился, дверцы распахнулись одновременно. «Помогите мне!» — крикнула Кристина с размаху, опуская приклад на лобовое стекло. Кирилл со всей силы ударил прутом. Катя оглядывалась по сторонам и подгоняла. «Быстрее! Вон там трое к нам идут!» Кристина только кивнула очередным ударом, выбивая стекло. То сложилась, будто хорошо промороженная ткань, и засыпала стеклянной крошкой всю кабину. «И мне на этом сидеть?» — проворчала Кристина. Катя перебросила полог палатки на водительское место. «Едем!» — скомандовал Кирилл. «Быстрее! Тот парень возвращается!» Живые запрыгнули в машину, и УАЗик рванул с места. Мертвец с гранатометом на плече вышел на дорогу. Машина скрылась за поворотом. Мертвец некоторое время созерцал пустую улицу, потом рыкнул и побрел обратно в развалины. Потрепанная вывеска на торце здания впереди гласила «Тысяча и одна обувь». Вдоль стены приткнулся тягач, закрывая своим прицепом все окна первого этажа. Стеклянная дверь магазина была разбита, но сразу за ней проход перекрывал опрокинутый на бок шкаф. Когда УАЗик притормозил перед дверью, из-за шкафа высунулось бородатое лицо и ствол автомата. «Проезжай мимо», — посоветовал бородатый. «Тут занято». «А нас Николай прислал», — сказал Кирилл, выпрыгивая из машины. «Какой еще Николай?» — проворчал бородатый. «Тот, который вас сюда направил», — заявила Кристина. Взгляд бородатого похотливо прошелся по ее фигурке, и девушка прикрылась дверцей. Однако их собеседник оказался человеком в первую очередь практичным. «И что теперь? Он нам сюда всякую шваль сплавлять будет?» «Нет уж». «Ага, проваливайте», — донеслось сверху. Из окон второго этажа выглянули двое. Женщина с красным платком на голове держала в руках двустволку. Лысый мужик оперся локтями на подоконник. С крыши высовывался еще кто-то, но Кирилл разглядел только винтовку. Такое чувство, что они не обувной, а оружейный магазин заняли. «Послушайте», — начал Кирилл, — «мы ненадолго, мы ищем военных с той базы». Он махнул рукой в сторону автострады и только теперь обратил внимание, что звуки боя оттуда больше не долетали. «А-а-а, это другое дело», — сказал Лысый. Женщина шикнула на него, но Лысый спокойно продолжил. «А здесь их нет, они ушли через туннель, еще ночью, я сам видел. К ним еще колонна гражданских пристроилась, но на нее зомбики налетели, а у военных три танка в голове было. Уже они-то наверняка пробились, так что ищите их на другом берегу». «Понятно», — бросила женщина, — «а теперь убирайтесь». Кирилл хмуро кивнул. «Эй!» — крикнула Катя. «Нам нужна обувь!» «Всем нужна!» — ехидно согласился бородатый. «Чем расплатитесь?» «Только не натурой!» — сразу отрезала Катя. «Можем отдать машину!» «Битую!» — хмыкнул бородатый. «Зато запасом топлива!» — сразу подняла ставки Катя. «Думаю, скоро оно сильно подорожает!» «Не пойдет!» — ответил бородатый. «Да чего с ними торговаться еще?» — вспылила женщина, скидывая двустволку. «Итак, отберем. А ну, марш из машины!» Бородатый тотчас наставил автомат на Кирилла. Кристина прицелилась в бородатого. Тот побледнел. В окнах появились еще несколько человек. Большая часть были вооружены кирпичами, какими-то железяками, но имелась и пара пистолетов. «Нас больше!» — сообщила женщина. «Так что мы выиграем!» «Если начнете стрелять, выиграют только они», — заявила Катя, махнув рукой далеко вдаль улицы. Там появились зомби. «Мы в укрытии», — напомнил чей-то голос сверху. «Это пока она не выстрелила», — возразила Катя, указывая на Кристину. «Знаете, что это за штука? Это самый лучший в мире гранатомет. Взрывы недавно слышали? Вот это он! Будет много шума и большая дырка в вашей двери. Оно вам надо?» Бородатый проворчал, что не надо. Женщина не сдавалась. Лысый что-то зашептал ей на ухо. Она отмахнулась. «Второй этаж точно удержим», — нарочито громко заявила она. Бородатый побледнел еще больше и опустил автомат. Кирилл подтолкнул Катю локтем и громко сказал. «Хрен с вами. Пусть будет по-вашему, но...» «Свои вещи мы забираем», — Катя нырнула в машину. «Обойдетесь!» — крикнула в ответ женщина, но Кирилл уже ступил ногой на подножку. «Гони!» — шепнул он. УАЗик тотчас сорвался с места, вслед ему бабахнула двустволка. Кристина ругнула себе под нос, одновременно выворачивая руль. УАЗик нырнул за угол и подпрыгнул, попав колесом в трещину. Кирилл не удержался на подножке и вылетел за борт. Прокатившись по асфальту, он врезался в стену спиной, затылком. Перед глазами все поплыло. Больше инстинктивно, чем осознанно, Кирилл поднялся на ноги и заковылял куда-то вперед. «Ты цел?» — прилетели слова из пустоты Кристины. «Стой!» — Кирилл пожал плечами и остановился. Сквозь туман перед глазами он разглядел бредущих навстречу зомби. Потом рядом появилась девушка и подхватила Кирилла под руку. Рычание зомби стало ближе. Кирилл чувствовал, как его запихнули в машину, и гонка возобновилась. УАЗик трясло. Он постоянно во что-то или в кого-то врезался. Один из таких близких контактов пробил Кристину на злобное шипение. УАЗик пошел юзом и остановился. Кирилл словно издалека услышал голос Кристины. «Ну вот, мы на берегу, а где этот туннель?» «Где-то там», — ответила Катя. «А точнее?» «Точнее не знаю, кольцевая там, значит...» «Эй, тоннель где-то там, если ехать по кольцевой, то как раз к нему и выйдем». «По кольцевой мы сейчас вряд ли проедем», — вздохнула Кристина. «Что это за хрень?» Катя не ответила. «Должно быть, просто пожала плечами, зато...» Снова раздался голос Кристины. «Эй, Кирилл, очнись! Ты нам нужен!» «Кристина!» Тихо позвала Катя. «Смотри, плот! Здорово!» Кирилл почувствовал, что его подняли и поволокли. Перед глазами плыло небо. Под дружный вскрик девушек оно повернулось и опрокинулось. Кирилл снова во что-то врезался. Девушки, судя по голосам, тоже. «Осторожно, Катя, там зомби, сейчас я его...» Кирилл попытался встать, но тело не слушалось. Плеск волн аккомпанимировал Катиному ворчанию. Девушка подхватила курьера под руки и поволокла на что-то скользкое и плоское. «Катя, помоги мне!» — позвала Кристина. Раздался громкий всплеск. Потом что-то хрустнуло. Кирилл почувствовал, как то, что было под ним, закачалось и пришло в движение. «Нет, стой!» — снова прозвучал голос Кристины. Кирилл был бы и рад остановиться, но сознание отдало якорь и отчалило в неизвестном направлении.